Глава 6. Битва на рассвете. Лекарь Зенон озабоченно хмурил брови, врачуя раны Эвербиада при свете двух масляных ламп, озарявших внутреннее пространство палатки мягким желтоватым светом. Ловкие пальцы Зенона сначала извлекли обломок стрелы из бедра Эвербиада, забинтовав кровоточащую рану тугой повязкой. С наконечником дротика, застрявшим между ребер Эвербиада, Зенону пришлось изрядно повозиться. Видя, что Эвербиад без стона выносит сильнейшую боль, Зенон признался ему, что пациента со столь железной выдержкой у него еще не было. «Неужели все спартанцы такие стойкие?» — молвил Зенон, смывая кровь со своих рук над медным тазом с водой. «Он был родом с острова Эгина». «Можешь в этом не сомневаться, друг мой», — ответил Эвербиад, лежащий на постели с закрытыми глазами. «Спартанцев с юных лет приучают без стона выносить любую боль. И меня в свое время не раз секли розгами у алтаря Артемиды Орфии. Как видишь, мне это пошло на пользу». Зенон лишь хмуро покачал головой, собирая в кожаный мешочек свои врачебные принадлежности. Ему был известен этот суровый обычай лакедемонян, согласно которому спартанские юноши обязаны приносить свою кровь на алтаре Артемиды Орфии. Жрецы секут юношей розгами так сильно, что кровь брызгает с их обнаженных тел на алтарь богини. При этом юные спартанцы не должны издавать ни стона, ни вскрика. Иначе их жертва будет неугодна Артемиде Орфии. Дав выпить Эвербиаду сонного снадобья, Зенон удалился. Его ждали другие раненые в становищах афинян, коринфян, эвбиян и пелопонесцев. Зенон был лучшим лекарем в эллинском войске. Этой ночью Эвербиаду приснилась Горга, жена царя Леонида. Эвербиад был дружен с Леонидом, поскольку вместе с ним вырос. Они и по возрасту были одногодками. Изначально Леонида не прочили в царе Спарты, поскольку эфоры и старейшины признавали право на царский трон агиадов за Клеоменом, старшим братом Леонида. Клеомен и стал царем Лакедемона. Леонид же и другой его брат, Клеомброд, прошли все ступени сурового спартанского воспитания в илах и агелах, как рядовые граждане. Илами называются в Спарте отряды детей в возрасте от 7 до 15 лет. Мальчики в этих отрядах живут и учатся без родительской опеки, но под наблюдением воспитателя Иларха. В Илах детей обучают чтению, письму и счету, хотя главный упор делается все же на их физическую подготовку. С 15 до 18 лет юные спартанцы постигают школу мужества в агелах более крупных отрядах, организованных по военному образцу. В этом возрасте юноши начинают обучать владению оружием, умению незаметно подкрадываться, терпеть голод, холод и жару. Их приучают ходить обнаженными в любую погоду, поэтому им на все лето выдают лишь грубые сандалии и плащ. Во главе каждой агелы стоит наставник агелат. Как правило, это или бывший военачальник, или воин, вышедший в отставку по увечью. Эвербиад и Леонид взрослели бок о бок, сначала в одной иле и агеле. Затем, став эфебами, они тоже вместе вступили в Инамутию, боевое подразделение спартанского войска. Инамутия насчитывает 40 воинов, являясь составной частью Пентекостии, состоящей из 4 инамутий. В свою очередь, Пентекостия является частью Лоха, в котором насчитывается от 800 до 1000 гоплитов. Спартанское войско имело в своем составе 5 лохов. Клеомен, в силу чрезмерной властности своего нрава, задумал совершить в Лакедемоне государственный переворот. Клеомен тяготился властью эфоров и старейшин, вознамерившись стать единоличным правителем в Спарте. Опираясь на войско, Клеомен собрался перебить своих противников среди спартанской знати, а затем навсегда отменить эфорат. Знатнейшие из спартанцев, в свою очередь, тоже составили заговор против Клеомена и убили его. Переворот не состоялся. Таким образом, трон агиадов неожиданно освободился для Леонида, шедшего по старшинству сразу за Клеоменом. Леонид пользовался авторитетом в спартанском войске, в рядах которого он служил с 18 лет. К тому же Леонид не одобрял дерзкий замысел Клеомена. Леонид был уже женат, когда вдруг стал царем. Однако эфоры принудили Леонида развестись с первой женой и взять в жены юную Горго, дочь Клеомена. По эллинскому обычаю брак между дядей и племянницей считался кровосмесительным, а потому недопустимым. Но знать Спарты переступила этот обычай, насильно сочетав браком Горго и Леонида. У Горго был сильный и мстительный характер. Она была способна на любую крайность, лелея в душе месть за своего подло погубленного отца. Потому-то и мавитые спартиаты выдали Горго замуж за Леонида, понимая, что тот сумеет вовремя удержать племянницу от любого опасного шага. Горго далеко не сразу полюбила Леонида как супруга. Поначалу в их отношениях было немало холода и недоверия. Лишь с рождением сына Плистарха в сердце Горго понемногу распустился цветок искренней любви к Леониду. Евребиат пробудился ранним утром от тревожного сигнала боевой трубы. В эллинском стане был слышен топот ног, лязг оружия, громкие возгласы военачальников. С трудом поднявшись с ложа, Евребиат окликнул слуг, чтобы те помогли ему одеться. Евребиаду было больно ступать на раненую ногу, сильно беспокоила его и рана в правом боку. Чтобы взбодриться, Евребиат окунул голову в чан с дождевой водой. В палатку вбежал Симбулей Динон, облаченный в воинские доспехи. «Персидский флот приближается к мысу Артемисий», — выпалил Динон. «Похоже, варвары намерены дать решительное сражение. Фемистокл велел дать сигнал к битве. Афиняне уже спускают на воду свои триеры. Я сказал Фемистоклу, что он явно поспешил с призывом к сражению, ведь окончательное слово за верховным навархом». Евребиат выслушал Динона, вытирая мокрую голову льняным полотенцем. Затем он бросил угрюмым голосом. «Динон, прикажи спартанскому трубачу подтвердить сигнал Фемистокла. Битва так битва. Ступай». Выбегая из палатки, Динон едва не налетел на Адиманта, который тоже спешил к Евребиаду. «Друг мой, безумец Фемистокл отдал приказ нашему флоту выйти в море навстречу кораблям Ксеркса, которые снялись с якоря и приближаются к нам», — заговорил Адимант, не сдерживая своего негодования. «Персы неминуемо нас раздавят. Надо спешно уходить к узкой горловине Евбейского пролива. Надеюсь, ты согласен со мной?» «Нет, не согласен», — ответил Евребиат, властным жестом повелев слугам принести его доспехи и оружие. «Флот Ксеркса за последние несколько дней понес большие потери. Полагаю, пришло время дать варварам решительную битву. Бежать от врага и я не собираюсь». «Но я же веду речь не о бегстве», — смутился Адимант. «И я же предлагаю встретить варваров в том месте Евбейского пролива, где мы сможем сражаться с ними на равных». В этот миг невдалеке раздался протяжный рев спартанской трубы, подающий сигнал к сражению. «Слышал, Адимант?» — проговорил Евребиат с помощью слуг, облачаясь в панцирь. «Вот подтверждение моих слов. Торопись к своим воинам, дружище, и не заставляй меня усомниться в твоей храбрости». Не прибавив больше ни слова, Адимант скрылся за дверным пологом. Впервые в жизни воинское облачение показалось Евребиаду неимоверно тяжелым. Охваченный ознобом и дрожью в ногах, он бессильно опустился на стул. В голове у него шумело, а во рту пересохло. Взяв из рук слуги Лота чашу с водой, Евребиат жадно осушил ее до дна. Ему стало легче дышать, однако сил у него не прибавилось ни в руках, ни в ногах. Лекарь Зенон, пришедший, чтобы сменить повязки на ранах Евребиада, изменился в лице, увидев того, облаченного в доспехи с мечом у пояса. «Клянусь Асклепием, это безумие!» — бурно запротестовал Зенон, подступив к Евребиаду. «Наварх, тебе нельзя в сражение. Ты должен немедленно лечь в постель. У тебя могут воспалиться раны. Может опять начаться кровотечение». Евребиат надел шлем на голову и встал, решительно отстранив лекаря в сторону. «Глупец, разве бывало такое, чтобы спартанец отлынивал от сражения?» — проворчал он, набросив на плечи красную хламиду. «Ты можешь истечь кровью и умереть!» — воскликнул Зенон, умоляюще протянув руки к Евребиаду. «Послушай меня, Наварх, я же врач и знаю, что говорю». Задержавшись на пороге палатки, Евребиат обернулся к Зенону и твердым голосом произнес: Смерть в битве — это лучший жизненный исход для спартанца». Зенон в отчаянии опустил руки, глядя на колыхающуюся входную занавесь, за которой исчез Евребиат. На спешно собранном военном совете, происходившем под открытым небом, греческие военачальники внимали в основном Фемистоклу, излагавшему свое мнение относительно того, какой тактики надлежит придерживаться эллинам, чтобы выстоять против персов в грядущей битве. Фемистокл, как всегда, говорил с настойчивым пылом, тут же палкой рисуя на песке возможные варианты хода сражения, отвечая на реплики, не согласных с его замыслом. Сидящий на скамье Евребиат, казалось, в мыслях пребывает где-то далеко, настолько отсутствующим был его взгляд. Навалившись спиной на ствол молодой пинии, нижние ветки которой едва не касались его спутанных волос, Евребиат то и дело облизывал пересохшие губы. На его бледном лице с темными кругами под глазами застыло выражение полнейшего безразличия к тому, о чем говорил Фемистокл, и к тем опасностям, какие совсем скоро должны были обрушиться на эллинов вместе с флотом Ксеркса. Всем военачальникам было известно, что Евребиат страдает от ран, полученных им во вчерашней битве с киликийцами. Все военачальники были поражены тем, что Евребиат нашел в себе силы облачиться в доспехи и прийти на совет. Все видели, что Евребиат собирается участвовать в сражении, хотя еле стоит на ногах. И вот, слушая Фемистокла, навархи не спускали глаз с Евребиада, ожидая, что он скажет. И передаст ли начальство над флотом Фемистоклу? Закончив говорить, Фемистокл спросил у Евребиада, каково будет его решающее слово. «Твой тактический замысел хорош, друг мой», — с усилием вымолвил Евребиад, чуть подавшись вперед и в изнеможении опёршись на воткнутое в землю копье. «Я согласен с твоим мнением. Поручаю тебе выстроить наш флот перед битвой. Настаиваю лишь на том, чтобы спартанские триеры заняли центр нашего боевого строя». Адимант раздраженно выкрикнул, мол, в плане Фемистокла не все как следует продумано, в частности, у эллинов не будет возможности для маневра и для отступления. «Нам придется победить или погибнуть!» — воскликнул Адимант с трагическими нотками в голосе. «Это лучший исход для любого сражения», — промолвил Евребиат, бросив холодный взгляд на Адиманта. «Я настаиваю на отступлении нашего флота к Гемейским скалам», — сказал Адимант. «Время у нас еще есть. Евребиат, сразившись с варварами у Гемейских скал, ты станешь победителем. Но приняв битву у мыса Артемисии, ты, скорее всего, погибнешь. Выбирай». Скочив со своего места, Адимант напряженно взирал на Евребиада в ожидании его ответа. Замерли в молчании и все прочие навархи. Евребиат поднял глаза на Адиманта и улыбнулся. В этой улыбке отразилась вся его жизненная философия. «Я не страшусь смерти», — казалось, говорила эта улыбка. И при взгляде ее Адимант нахмурился, опустив взор. «Итак, решено!» — громко подвел итог Фемистокл. «Живо на корабли, друзья!»